всего пару часов, но этим спас какую-то планету. Только не пышься. Почему? — нахально спросил я. — Ведь мы впрямь вместе поняли. Тики, никто никогда не узнает о твоей роли. Так же, как никто не знает о причинах примирения с расой Дзыгуль или о том, каким образом был прекращен католический джихад на земле. Это вы делали? — растерялся я. Стась говорила о таких вещах, которые уже в первом классе все знают. А как же мичман Харитонов, который спас матку Дзыгу с корабля халфлингов и стал ее символическим супругом? А имам Иоанн, который сжег себя на площади, когда мятежники... Капитан Стась, Тиккери, в твоем теле есть миллионы крошечных клеток фагоцитов. Ты знаешь, какая из них спасла тебя от опухоли или инфекции? Вас же не миллионы. Конечно, меньше. Нас меньше тысячи, и это, кстати, почти тайна, но мы фаги, тихо снующие по галактике в поисках опасности. Это тоже своего рода гордыня и своего рода изъян — быть незаметными героями, служить поводом для острот и насмешек. Может быть, со временем это нас погубит, но наши враги над нами не смеются, Тики, никогда. Теперь спрашивай. Я вскинул на него глаза, замялся, даже глупо задавал вопрос, когда его уже знают. «Капитан Стась, я могу стать фагом?» «Почти наверняка нет. Не очень жалко Тики, но подготовка фага начинается еще до его зачатия. Ты никогда не сумеешь двигаться с той скоростью, которая необходима нам в бою. Твои органы чувств слишком слабы, ты уже слишком стар». «Ты уже родился!» Я невольно рассмеялся, но Стась был серьезен. «Мало быть честным, умным, здоровым человеком. У тебя есть и воля, и упрямство, и интуиция, но нужны еще самые примитивные физические возможности, умение вести бой против 2-3 десятков вооруженных противников, выдерживать нагрузки, непосильные для человека. Вот примерно так». Он вынул из кармана монетку в полкредита и двумя пальцами свернул ее в трубочку, потом сплющил в тонкую металлическую полоску. «На, держи». Я поймал монетку. Металл был горячий, почти обжигающий. «В нашей работе гораздо меньше таких ситуаций, чем принято думать», — сказал Стась. «Но иногда они возникают. Тебя можно тренировать, учить, и ты станешь куда сильнее и ловчее обычного человека или даже имперского десантника, примерно таким, как агент Иния, оставшийся в мотеле. Вот только фак должен быть таким, чтобы никогда там не остаться». «Ага», — сказал я. «Я понял. Извините». Стась кивнул. «Фагом ты не станешь. Но можешь быть с нами. Для того, чтобы один единственный авалонский рыцарь мотался по планетам, соря деньгами и запросто заходя к правителям, нужна еще сотня человек, готовящих каждую операцию. И я буду очень рад, если где-то на тихом и мирном Авалоне ты будешь ломать голову над странностями, замеченными в секретных имперских сводках и провинциальных новостях позабытых планет. Делать запросы, анализировать, а потом отдашь мне приказ, и непобедимый супергерой отправится на работу. В 9 случаях из 10 совершенно попусту». Я улыбнулся. Да, мне было очень обидно, но и приятно. Стась стал серьезен. «А теперь нам надо лететь, Тиккери. Надо сообщить то, что мы поняли. Посмотришь, на что похож полет в гиперканале. В первый раз это довольно интересно». «Подождите, капитан Стась», — сказал я торопливо и стал отстегивать ремни. «2 минуты можно?» Он улыбнулся, кивнул. «Нет, вы не поняли», — сказал я. «Я в поток. Кажется, мне удалось его удивить по-настоящему». «Зачем, Тиккери? Ну там же мой друг, он один, ему плохо. Может быть, если я буду рядом с ним в потоке? Ну, я понимаю, там нет ничего, но вдруг он почувствует, вдруг это ему поможет». Говоря, я уже стоял, раздеваясь возле второго места для расчетного модуля. «Ты же собственные мозги гробишь», — сказал Стась, помолчав. Он даже не повернулся, сидел напрягшись и растерянный. «Ну, за один прыжок ведь не испорчу, верно? Вы же сами говорили, что нельзя всегда поступать разумно». Я улегся на дурацкую кровать для тяжелобольных и стал застегивать ремни. «Мне очень жалко, что ты уже родился», — сказал Стась.